Чуть не опаливший кончик хвоста очередной луч как бы намекал, что поступила она правильно. Только вот далеко убежать ей не удалось. За очередным поворотом ее ожидал третий кораблик, повернутый к ней бортом. Хлопнули пушки. Раздался звон тонких цепей, и кошка-анимак с шоком обнаружила себя в подобии рыболовных сетей, которые медленно поднимали все выше. Еще большим шоком для профессора трансфигурации стало то, что подпаленные проплешины от лучей на полу и стенах, которыми ее гнали в этом направлении, начинали медленно истаивать, будто те были иллюзией. А у нашего декана сильна воля, протянул один из близнецов, продолжающий стоять в тени одной из ниш с доспехами. Да почти преодолеть иллюзию сразу двух магических существ, специализирующихся на этих самых иллюзиях. Гордимся ею, в один голос заявили парни и расплылись в широких улыбках. Конец взгляда со стороны. Глава 98. Да-да, вновь взгляд со стороны. А что поделать? Темный лорд, что так неожиданно появился во главе большого войска, стоял практически на пороге Хогвартса. По крайней мере, ворота на территорию школы были снесены пару минут назад, и единственной преградой на пути к вожделенной цели был лишь развернувшийся в считанных метрах от первых рядов наступающих мощный магический щит, да редкая цепочка засевших под его укрытием за различными преградами авроров. Надо отметить, не самых доблестных авроров, если не сказать чего похуже. Вот темный лорд вскинул свою палочку в направлении и сделал резкое движение, будто вспарывает воздух, и купол с громким звоном покрылся трещинами и начал осыпаться. Осколки магического щита, не долетая до земли, истаивали в воздухе. Убить защитников. Они помеха, короткий приказ, от которого у авроров похолодело на душе, а передние ряды пожирателей смерти сделали шаг вперед. Можно задать вопрос, а куда же в такой важный момент делся Альбус Дамблдор, директор Хогвартса и прочее-прочее? Все дело в том, что 5 минут назад к нему прилетел патронус Флитвика с очень настойчивым требованием немедленно явиться на астрономическую башню. С нее-то он и увидел появление армии тьмы, потому у него не было времени на недоумение по поводу отсутствия тут полугоблина. Белый генерал судорожно возводил щит вокруг школы, выводя на режим чары, которые вообще-то должны были изначально быть в активном состоянии, на полную мощность. И только он собирался призвать Фаукса и перенестись для начала в свой кабинет, как он ощутил, что тщательно возведенный щит тут же рушится. Неверяще смотря на тающие куски щита, он вздрогнул, когда его окликнули. И вновь вздрогнул от неожиданности узнавания голоса. Величайший маг столетия медленно обернулся. «Как вам представление, Альбус Дамблдор?» Из-за одной из колонн вышел худощавый и очень бледный мужчина с острыми чертами лица, которые, впрочем, ему чертовски шли и навевали ассоциации с детьми ночи. Тетом, пожилой маг неверяще посмотрел на своего бывшего ученика, при этом порываясь в очередной раз взглянуть на поле боя, что уже разворачивалось на территории Хогвартса, и вновь посмотреть на беснующегося в ее центре Волдеморта, что окончательно утратил любое сходство с человеком, превратившись в змееподобную тварь. «Как? Позвольте мне не отвечать на этот вопрос, учитель». Очень знакомая змеиная улыбка тенью скользнула по губам темного лорда, что неведомым образом был в двух местах одновременно, и смог при этом вернуть себе прежний облик. «Я давно не твой учитель, Том», голос директора Хогвартса был сух и жесток. «О!» Смутно знакомо прищурился темный маг, медленно разводя руки в сторону. «Вы именно, что учитель, и дали мне многое, начиная с нашей первой встречи, когда вы показали нищему сироте, что он ничто, и лишь сила важна, продолжая тем, как вы парой слов сначала обрекли недалекого великана на пожизненное клеймо убийцы, а потом заполучили в его же лице вернейшего из слуг, и заканчивая не столь давними событиями. Фальшивое пророчество, на этих словах из воздуха соткалась каменная статуя, в которой белый генерал с содроганием опознал Трелани. Повисев с мгновение, она рухнула на площадку, и от удара об оную раскололась на несколько больших кусков. Ведь что может быть лучше, чем борьба добра со злом? Но для этого нужен герой. Распахнув мантию-невидимку и скинув ее капюшон, спокойно закончил за своим антиподом в этом театре безумия Гарри Поттер, что был облачен в полный боевой доспех мага, сшитый из шкуры убитой им же хвосторога и с очень примечательным посохом в левой руке. В правой же был зажат одноручный меч с неистерпимо ярким багровым узким клинком, будто сотканным из самого света. Чистая энергия, обличенная в твердую форму, лучшее, что можно придумать как для нападения, так и защиты. Но также необходимый злодей, Легкий поклон самого темного лорда сопровождался ироничной усмешкой. Ну и наконец, великая эпическая битва. Кончик клинка указал в сторону сражения, где медленно пятящиеся авроры, осознавшие, что брать в плен никто не будет, вынужденно сдавали позиции под натиском толпы инферналов, спущенных с поводка. И вот все идет как должно, и вскоре фокусы добра и зла должны сойтись в финальной битве, после чего добро поставит зло на колени и жестоко, а главное, показательно, его убьет. Маг расплылся в язвительной улыбке. Но есть маленькое «но», вновь взял слово темный лорд. «Простите нас, учитель, но этот, последний урок, мы вынуждены сорвать и взять управление этим спектаклем безумия в свои собственные руки. Ведь никому не нравится, когда его жизнь расписывают на годы вперед, так же, как и саму смерть. И нет ничего странного в том, что ребенок, которого отправили в личный ад, не желает подыхать во имя тех, кто его туда же отправил и благополучно забыл на 10 слишком долгих лет». Голос Поттера был ровным. Только вот по мере его монолога проступающие чешуйки и разгорающиеся внутренним светом зеленые глаза с вертикальным зрачком как бы намекали, что он не так уж и спокоен. Да и под конец сам голос стал более гулким и ракочущим, драконьим. Ведь что будет, если в битву вмешается кто-то третий? Улыбка Ридла была очень ехидной, а вместе с его словами поле битвы затопил свет. Но не мягкий солнечный, а белый с синим отливом. Колючий и холодный, обжигающий сетчатку глаз даже через судорожно зажмуренные веки. А вместе с ним в уши ввинтился звук, который, как надеялся Дамблдор, он уже никогда не услышит. Вой макгловской военной сирены, возвещающей об очередном авианалете. Только вот вместо тяжелых бомберов, пугающе медленно и неуклонно плывущих в километрах над землей, над сражающимися, сейчас застывшими в недоумении, а некоторые и в страхе, наблюдали, как трещит и в конечном счете разваливается антиоперационный щит над Хогвартсом, а следом появляется огромный диск, от которого прямо-таки разит защитной магией. Все живое, забыв о битве на какие-то мгновения, неотрывно следило за появлением НЛО, ведь для магов это был по-настоящему неопознанный летающий объект. Этим воспользовалась Прущая, не обращая на урон и происходящее вокруг, орда нежити, резко прорвав оборону защитников школы сразу в нескольких местах. Секунда, и с гулом от парящей в воздухе громадины расходится сияющий белым от избытка энергии круг, что постепенно превращается в полусферу, что в свою очередь накрывает собою все поле брани, приличную часть запретного леса и частично внутренний двор Хогвартса. Мощнейший магический щит, запитанный от сразу десяткометровой длины кристаллов, забитых под завязку энергией, был успешно активирован. А после этого поле брани начало превращаться в братскую могилу, и НЛО очень быстро ощетинилось десятком орудий, что выдвинулись из ниш в днище и начали поливать все вокруг снарядами, сконцентрировав основной удар на инфериях и ведомых голодом и смертью своего патриарха Акромантулах, так недальновидно вступивших в эту битву в желании урвать свой кусок плоти. Когда же первый и главный удар был нанесен, со стороны парящего стального монстра вылетело два механизма, очень отдаленно напоминающие макгловские боевые вертолеты или самолеты. Проблема в том, что видимых двигателей у них не наблюдалось, что, впрочем, нисколько не помешало им сделать боевой заход и прямо-таки пропахать курсовыми орудиями две длинные траншеи в рядах нападающих. А потом началась настоящая высадка. Со все так же парящего в вышине и НЛО начали сыпаться одна за другой человекоподобные фигуры поистине богатырских размеров. Половина из них была вооружена монструозного вида мечами, а вторая чуточку меньшего размера квадратными коробами автоматов. А еще десяток нес настоящие роторные пулеметы. Боевые големы рода Ридлис вступили в бой. Многие из не так давно наступавших резко попятились в надежде на что-то. По-другому и не скажешь, так как шансов на побег не было. Щит перекрыл любую возможность побега как на своих двоих, так и аппарацией. Кто-то из самых сообразительных, вроде тех же командиров-наемников, постарался оттянуть своих бойцов под кроны леса, не без оснований надеясь, что там их будет сложно достать таким массивным и относительно неповоротливым фигурам, как 2,5 метров роста космодесантники. И они оказались правы, те не стали обращать на них внимание. Пока что, так как была задача поважней, оставшееся полчище инферий было все еще велико, и оно все так же продолжало рваться в сторону авроров и находящегося позади них Хогвартса. И пускай щит к последнему не пропустил бы, но и первых порвали бы. Не ожидавший такого удара по его планам, старый маг рефлекторно сделал шаг назад, ощущая спиной поручни астрономической башни. «Это еще не конец», — мрачно изрек пришедший в себя от шока Дамблдор, упрямо вскидывая подбородок. «Фаукс». Яркая вспышка, в которой появился Феникс и ухватившийся за его лапы директор, слились практически в одно движение. Связь между магом и его спутником позволяла очень точно координировать свои действия. Только вот грохот снаряда, выпущенного со сверхзвуковой скоростью и обдавший окружающих леденящим душу холодом, как бы намекали, что все закончится не так просто. А в следующее мгновение Феникса, фактически, вырвало из не успевшей стать достаточно прочной хватки Дамблдора и с силой впечатало тело воплощения огня в одну из колонн. Если же быть совсем точным, то намертво пришпилив коной. Магическая птица дернулась один раз, другой, и зашлась в истошном крике, полном отчаяния и боли, прямо на глазах еще заживо начав рассыпаться прахом, но не привычными крупными хлопьями, как после самосожжения, а невесомым прахом, который сразу же развеивался под действием совсем слабенького, из-за щитов башни, ветра. «Фаукс, нет!» – неверяще выдохнул пожилой маг, смотря на то, что осталось от его старого спутника. «Я очень, очень не люблю фениксов, но еще больше я не люблю давать врагу шанс на перегруппировку сил». Из одной из них шагнула массивная фигура, закованная в броню космодесанта, чьи контуры до этого были сильно размыты и слишком хорошо сливались с окружающим полумраком. «Ридлис». Голос великого светлого мага обещал самые ужасные кары названному. Он самый, со знакомым прищуром, но с невероятно серьезным выражением лица, что было пугающе непривычно, признал молодой маг, держа на прицеле монструозного вида оружия, директора. «Но предлагаю закончить с полемикой и перейти к тому, ради чего мы здесь и собрались». Губы эловолосого мага расплылись в привычной усмешке ухмылки, что мгновенно преобразилось в яростный оскал, а глаза также резко раскрылись, демонстрируя сияющую, в прямом смысле этого слова, золотую радужку глаз. Удерживаемое в руках огромное орудие, коротко взрыкнув скрытыми под кожухом механизмами, разразилось длинной очередью раскаленных до бела крупных осколочных снарядов. В то же время, поле брани, в которое превратилась территория перед Хогвартсом. «Что же ты за сброд собрал, тот, кто зовет себя лордом судеб Волдемортом?» Трехметровый скелет с пылающим в груди синим пламенем и покрытый слоем крови уничтоженных противников, пока пробивался к своей цели, пристально смотрел на стоящее перед ним существо. Хотя то, что он делал это именно пристально, было не факт. Все-таки у скелетов наличествуют проблемы с мимикой. Но вот пылающие в глазницах тем же светом огоньки, казалось, были сконцентрированы именно на фигуре его оппонента. «Где же твоя гвардия? Где аристократия? Здесь я вижу лишь отщепенцев, изгнанников да простых наемников». Одним словом, сброд. С этими словами он сделал круговое движение столь же монструозной, как и он сам, косой, уничтожая ближайших к нему магов и группу инфери. «Не тебе, нежить, читать мне мораль. Нежить, ха-ха-ха!» Гулко захохотал скелет лязгающим, металлическим голосом. «Не тебе, лич, говорить о нежити. Впрочем, нежить из тебя такая же убогая, как и лорд». Говоривший вновь крутанул косу, срубив очередную порцию голов, и сделал длинный шаг к противнику. «Я один из лидеров тех, кто заявил о себе миру как о крушителях баланса. И здесь я за одним, сокрушить тебя». За этим рявком последовал действительно крушащий удар, который ящерообразный маг принял на мощный щит. И то земля под ним просела на десяток сантиметров. Щит загудел и замерцал, но выдержал. Взмах палочки Волдеморта подорвал щит, разметав ближайших к нему живых в стороны безвольными куклами. Правда, скелета лишь слегка протащило по земле, после чего тот, недовольно рыкнув, вновь шагнул вперед, занося косу для очередного удара. Со все так же парящего в вышине Мэннера, с которого время от времени прилетали подарки, с закладывающим уши свистом вылетел изящный истребитель, описав крутую дугу над полем боя. Почти черкая крыльями по внутренней стенке щита, он выпустил десяток ракет и также быстро скрылся внутри Мэннера. Только вот с ракетами от него также отсоединился небольшой по сравнению с самим истребителем сегмент кабины, который у самой земли резко разложился в непривычного для магов меха с вывернутыми назад ногами и вытянутой кабиной туловищем. Колпак кабины и нос закрывали толстые плиты брони, делающие облик более массивным, а рисунок, нанесенный с помощью магических красок, полностью передавал предвкушающий оскал пилота на обшивку. Руки, оканчивающиеся парой роторных пулеметов, тут же навелись на ближайших из великанов, коих хоть и было немного в армии нападающих, но все же присутствовали. Взвизгнули приводы, раскручивая стволы, и в туго соображающих, но слишком сильных и живучих, чтоб их брала даже Авада, существ устремились целые потоки бронебойных снарядов. К какофонии поля битвы добавились крики боли убиваемых великанов. Пара десантных летунов, переделанных из почти до нуля разобранных Ми-24, высадив десант, вновь взмыли в воздух. Только вот не за новой партией солдат. Магия позволяет многое, а стык магии и технологии еще больше. Потому то, что потребовало бы работы кучи инженеров и механиков, заняло у магических машин всего пару минут. В результате на поле боя вернулся один воздушный транспорт вместо двух, зато несущий вместе, где раньше был десантный отсек, а сейчас крепление для перевозки груза, зачарованный по самое не могу танк, который был сброшен на особо крупную группу инфери с высоты 3 метров. Пропахав на чистой инерции целую просеку в толпе нежити, военная машина, крутанувшись на месте, давя гусеницами любого глупца, сунувшегося слишком близко, всадила зажигательным снарядом в попавшегося на прицел великана, после чего, давя траками, рванулась неожиданной для такой махины скоростью к лесу. Наемники не должны были уйти, а огнемет хорошо поможет в этом деле. Лорд Вальдемарт безумно хохотал, отбивая очередной удар своего врага. Окружающий Василиск, сотворенный из адского пламени, позволял ему немного отвлечься от самого боя и морально поиздеваться над своим противником. «Что ты будешь крушить, а, нежить? Министерство пало, и его сокрушил я, ахахахаха, а всего-то и надо было, что залить этажи зельем забвения, и теперь некому править Британией, только у меня есть силы для этого, только у меня, разве ты не в курсе изобретения молодого лорда Ридлиса?» Пророкотал скелет между мерными ударами. «Он вернет им память, ха-ха-ха, значит я убью его, его и весь его род, нет, еще лучше, я лично сотру ему память, а после воспитаю своим верным слугой, такой талант должен принадлежать только мне, сильно в этом сомневаюсь». Скелет одним ударом отсек голову огненной змее, тем самым развеивая ее чар и оперся на древко косы, будто то было посохом. «Для этого тебе сначала придется добраться до меня, нежить», — в голосе звучало неприкрытое ехидство. «Что?» — темный лорд недоуменно моргнул. «Я артефактор, и я сражаюсь артефактами, и плевать я хотел на пророчество, но если тебе так будет приятней, то привиеет», — послышалось откуда-то сбоку. Мелькнула отточенная полоса стали, в простонародье именуемая мечом, и голова дернувшегося было лорда судеб Вальдемарта покатилась по опаленной и пожухлой траве. Над еще теплым телом темного мага медленно, из-за отмены чар хамелеона, проступали контуры молодого мага с белыми волосами и изумрудными глазами, держащего в руке окровавленный клинок. Так держать, нимфа, не слышно ни для кого, кроме Гарри Поттера. Ведьмак-версия — прошелестели слова скелета. «Спасибо, дорогой», — мелькнула лукавая улыбка на губах избранного. «Астрономическая башня, опять, ну вот и все», — мрачно изрек упавший на одно колено старый маг, с трудом переводя дыхание. Огромная сила, что все эти годы он удерживал в себе, не позволяя ей вырваться наружу, надежным плащом укутывала его тело, постепенно затягивая раны. «Не думал, что мне когда-нибудь доведется использовать силу источника Хогвартса для такого. Хех, это было познавательно и чего греха таить, приятно». К концу своего монолога пожилой маг наконец смог спокойно подняться на ноги. В теле все еще бурлила заемная сила, которая, впрочем, не спешила куда-либо уходить. Что ж, не вышло воспитать избранного ради всеобщего блага, придется самому вновь стать спасителем, — пафосно изрек чародей, и уже с абсолютно флегматичным выражением лица направил палочку на пытающегося ползти в его направлении израненного, потерявшего левую руку и ногу, Поттера. «Авада Кедавра», — было произнесено абсолютно спокойно. «Герой мертв, да здравствует герой», — отсалютовал маг замершему неподвижно телу. «Да вы, батенька, не иначе, как манией величия наслаждаетесь», — фыркнул вбитый, прямо в своих доспехах, в стену Ридлис, с носа которого не переставая текла струйка крови. «Да еще и все переиначили, там был дракон, и вот Поттер действительно больше сей благородный ящур, нежели герой, а вы таким похвастаться можете?» «Хаэм, ты прав, мальчик мой», — покивал маг, предварительно прислушавшись к себе. «Все-таки мне до этого как-то не доводилось на полную мощь использовать силу источника Хогвартса. Так по мелочи, жизни продлить, да откаты от нарушения клятв погасить. А такое количество силы даже мне на мозги давит. Даже мне», — фыркнул негодный мальчишка, который, казалось, абсолютно не осознает, в каком же он положении. Нет, ну точно мания величия. Лечитесь, батенька, лечитесь. О, не волнуйся, мой мальчик, с этим я быстро разберусь. Но сначала я все же позволю себе небольшую слабость и сделаю одну вещь. Это тебе за Фаукса, Круция. Заклинание сорвалось с палочки, угодив прямо в лицо эловолосому парню. А-а-а, заорал молодой маг, затрясясь всем телом. Не стоило тебе убивать его. Ой, не стоило. Приговаривал светлый маг, в чьих глазах постепенно разрасталось безумие. Но не волнуйся, мой мальчик, вскоре у меня появится новый фамильяр. Думаю, это будет лис. А-а-а, а-ха-ха-ха-ха. Вдруг засмеялся пытаемый. Что, уже, как-то слишком быстро, мистер Ридлис, искренне расстроился директор Хогвартса. После чего хлопнул себя по лбу. Мерлинова борода, источник, запамятовал. Вот же ж, старость не радость. Лицемерно сокрушаясь, покачал он головой и прикрыл на мгновение глаза, обращаясь к связующим его со школой нитям и мысленно уменьшая подачу энергии. Все же опьянение от переизбытка сил могло сейчас ощутимо навредить в тонком деле планирования. Только вот как бы великий светлый чародей не тужился, канал ни в какую не желал закрываться. Что, не выходит? Участливо поинтересовались сбоку. Альбус и так далее по списку. Дамблдор недоуменно воззрился на резко прекратившего безумно хохотать мальчишку, что сейчас со своей, в этот момент ставшей стократ гадостней, змеиной улыбочкой и с прищуром смотрел на него. Альбус Персиваль Вульфрик Брейн Дамблдор. Я, глава рода Ридлис, Рональд Александр Ридлис, обвиняю вас в нарушении статута Хогвартса, а именно, в вовлечении в свои интриги детей, использовании на них ментальной магии, воздействующих на разум зелий. Я, Гарольд Джеймс Поттер, мертвое тело избранного, вдруг оказавшееся вполне себе живым, село на полу, несмотря на некомплект конечностей и сожженную на лице кожу, при этом не показав никакого дискомфорта, вызванного этим фактом. Обвиняю Альбуса Дамблдора в предательстве рода Поттер, самоназначении себя магическим опекуном наследника рода и невыполнением возложенных этим обстоятельствам обязанностей, в присвоении родовой реликвии, также известной как мантия-невидимка. Я, Томас Марвелла Риддл, лорд Гонт, регент рода Слизерин, обвиняю Альбуса Персиваля Вульфрика Брейна Дамблдора в невыполнении своих обязанностей директора школы волшебства и чародейства Хогвартс, в нарушении обязанностей опекуна детей-сирот магических родов, в подвержении опасности их жизни во время Второй мировой войны, отказавшись предоставить убежище в стенах школы. Прохрипел наконец сбросивший с себя заковыристое проклятие темный лорд, являющийся вторым по-настоящему живым существом на этой площадке. Не думай, сука, что я забыл, каково это, трястись в ненадежном бомбоубежище, когда над головами рвутся немецкие бомбы. Че что, старый маг пребывал в шоке, хотя чего там врать, он охреневал, ибо мало того, что Авада по какой-то причине не отправила к праотцам Поттера, так еще все его противники изволили выдвигать претензии, и что не менее важно, нагло при этом ухмыляться. А что, улыбка Ридлиса стала еще ехиднее и пакостней, хотя казалось дальше некуда. Думали, что эпичный махач с подобным вам монстром входит в мои ближайшие планы. Ошибаетесь, батенька, ошибаетесь. По крайней мере, не в этом десятилетии. С этими словами в доспехах молодого мага что-то щелкнуло, и задняя полусфера шлема ушла назад, а еще миг спустя голова парня отделилась от бронированного туловища и, пойдя при этом легкой рябью, скатилась на пол. Вот тут-то старый маг по-натуральному выпучил глаза, уставившись на слишком самостоятельную конечность, у которой у основания шеи тем временем вышло 8 паучьих металлических лапок, а очередная волна искажений, утратившей свою силу иллюзии, открыли вид на качественно выполненную восковую голову. Я, профессор, пусть и начинающий, но все же артефактор, и предпочитаю работать с ними и через них же. А уж отказать себе в удовольствии поработать с одним из легендарнейших артефактов, которым, несомненно, является сам Хогвартс, да еще и с его полного содействия. Нет, не может быть, пошатнулся старый маг. Возможно, что раньше школа и была лишь слабым намеком на Мэннер, тем самым давая своему главе кучу возможностей без каких-либо обязанностей, но теперь Хогвартс стал более близок к современным Мэннерам, основу которым он же некогда и заложил. Мягкий и глубокий голос фигуры, в прямом смысле соткавшийся из теней, вызывал подспудную дрожь и намертво приковывал к себе внимание. К примеру, на кодекс рода очень даже подошел устав школы. Вместо главы рода у нас есть деканы факультетов, что могут общим голосованием принимать необходимые решения. И как вишенка на торте, у Хогвартса теперь есть хранитель, я. Кто ты, светлый маг, с суеверным ужасом ощущая, как магия стремительно покидает его тело? О, я Том Риддл. Точнее, то, каким мог бы он стать, если бы у него были равные ему по силе друзья, не боящиеся в нужный момент съездить ему, то бишь мне, по роже. А так, я, искусственная личность, созданная маглами из другого измерения, которого волей судьбы занесло в ваш мирок и благодаря одному безумному кицуне, предложившему мне стать воплощенной волей Хогвартса. Что? Кхе, слабеющий маг сплюнул скопившуюся во рту кровь. Сила, что всегда была надежной опорой всю его жизнь, отказалась от своего адепта и медленно, но верно, покидала его тело, вместе с тем прекратив и его лечение. Это еще не конец. Ну почему же? Очень даже, раздавшийся со стороны лестницы голос заставил оцепенеть Дамблдора. Ну-ну, бродяга, нечего пугать уважаемого директора, слишком уж сильно. Все-таки инфаркт для него теперь вполне возможен, а это для нас не особо желательно. Похлопав по плечу привалившегося плечом к колонне Сириуса Блэка, облаченного во все то же облачение боевого мага, из тени вышел Поттер. Целый Поттер, сильно изменившийся Поттер. По крайней мере, корона из рогов, чешуйки вокруг глаз и вздутая верхняя губа из-за выпирающих крупных клыков сильно отличалась от того, что теперь уже бывшему директору школы чародейства и волшебства Хогвартс доводилось видеть каждый день в большом зале. Марионетка, удивление старика, казалось, можно было резать ножом. Я сам каждый раз поражаюсь тому, чего достиг Ридлис за эти годы. И пускай применять магию лично через подобного голема и невозможно, но вот опосредствованно очень даже. Учитывая же, что с моим боевым опытом и навыками идти на кого-то подобного вам, профессор Дамблдор, равно самоубийству, то я счел это неплохой заменой. Да и когда практически единственным ограничением на использование всех способностей такой марионетки является лишь твоя собственная реакция, то можно сотворить многое. Поттер довольно оскалился. А уж с хорошо зачарованным клинком и божественным артефактом, пускай последнее и от бога безумие, шансы на положительный исход увеличиваются как минимум на порядок, что мы и могли наблюдать. Ведь если бы не тот пассивный щит, то голову я вам бы точно снес тогда. Ай, хорош трепаться, народ, поднявшийся по лестнице Ридлис, проходя мимо Поттера, не преминул отвесить тому хорошего подзатыльника. Нефиг рассказывать обо всем поверженному врагу, т.ц. Поттер, убери рога, блин. Ну вот как тут проводить воспитательную работу, с такой-то короной? Под конец монолога пожаловался эловолосый маг белому генералу. «Да куда он денется-то?» — фыркнул в ответ избранный, даже не думая выполнять просьбу требования товарища. На тот свет, к примеру, привычная лисья ухмылка в этот раз была хорошо разбавлена ироничной вздернутой бровью. Замучаемся потом вылавливать его дух, или еще что похуже, развоплощать призрак уважаемого бывшего директора. «Кстати, Рон, а как ты вообще назовешь свои марионетки? Хаэм, только не говори мне, что ты не понимаешь, что сотворил», присоединился к вопросу Сириус. «Это ведь далеко не простые големы, это многим очень многим большие. Ну, давай, колись уже», Поттер весело ухмыльнулся. «Наверняка есть какое-нибудь эпичное название, смысл которого затерян в веках, но при этом безумно хорошо подходит твоему изобретению». «Да, в веках, кхе-кхе». «Ну, не удержавшись, парень расплывается в предвкушающей ухмылке. Варфрейм, Хаэм, народ на некоторое время завис. До происходящего не было дела лишь Дамблдору, который безучастным взглядом смотрел вниз. Для него это был проигрыш. Ведь даже если он спрыгнет, его просто подхватит в падении. Смысл улавливаю, но все это надо уложить в голове. Да и вообще, уже слишком поздно, а мы еще не выполнили все из требуемого. А потому пора здесь заканчивать. Лорд Гонт, будьте так любезны, Поттер был сама вежливость, делая приглашающий взмах в сторону Дамблдора. О, темный маг аж зажмурился от удовольствия, и это несмотря на множество ран и не до конца пока снятых проклятий, с огромным, просто бесконечным удовольствием. Легилиминс, ящур, ирония, Степ, не ошибка. Варфрейм, игра такая, у меня даже начало фанфика по ней написано. Фрами оф вар, варфрами, слова, по лору, создателя хе-хе варфреймов. Принцип схож, есть пилот, он же оператор юнит с системой удаленного управления. Глава 99, временный сдвиг на 43 минуты назад. Рон, ты куришь? Удивленно воскликнула Диана, тем самым привлекая внимание остальных к моей скромной персоне. Нет, отзываюсь абсолютно флегматично, при этом перекатывая толстую кубинскую сигару из одного угла рта в другой. И зависли окружающие от такой наглости, вызывавшей в их мозгах короткий диссонанс. А что тогда ты делаешь? Наконец нимфа, как самая привычная к моим выкрутасам. Да так ностальгирую, пыхаю сигарой, выдувая крупное облако дыма, принявшее форму аквилы. Кажется, народ исключительно сильно заклинило. Сьюзен, после очередного возгласа Дианы наконец народ обратил внимание на девушку, с которой я до этого шел под ручку. Когда успела, и два поочередных кивка, сначала на кольцо, а потом на шею девушки, где все еще была видна моя метка. Не удержавшись, расплываюсь в своей фирменной улыбке, что в сумме с выпущенными сейчас ушами, хвостами, облегающей тело броне, привычным пистолетом на бедре, с небрежно наброшенным поверх оной привычным хари и зажатой в углу рта сигарой смотрелось ну очень просто очень. Ну что ж, подведя Сьюзен к остальным своим женщинам, среди которых присутствовала также и Дафна, выхожу в центр помещения, ударяю кулаком правой руки в раскрытую левую, похрустел пальцами, повторил зеркально сие действие, расплывшись в предельно широкой ухмылке, выбрасываю в сторону правую руку, миг, и привычно сжимаю пальцы на древке посоха. Приступим. Приди. Над вытянутой левой рукой вспыхивает маленький синий огонек лисьего пламени, расовой способности кицуны, так сказать. Огонек принимает форму лисы, которая, крутанувшись, будто желала поймать собственный хвост, за считанные секунды вспыхивает холодным пламенем и разрастается до размера полуметровой сферы, после чего мгновенно ужимается, принимая форму книги. Кодекс рода пришел по зову своего главы рода, резко раскрывшись. Кодекс быстро зашелестел страницами, открывая желаемое. Оставив кодекс парить передо мной, делаю замысловатое движение кистью левой руки, и браслет щеток просто осыпается на пол отдельными крупными бусинами. Очередное мое творение, которым я с недавних пор гордился как бы не наравне со всеми своими изобретениями вместе взятыми. По крайней мере истериков Литвика, когда он увидел столь простое и эффективное решение бича всех ритуалистов, точно того стоило. Ведь в основе любой сколь-либо сложной ритуалистики всегда стоит предельно точное начертание магической фигуры. Соответственно, ритуалистику в бою особо не попользуешь из-за этого, слишком долго наносить эти самые фигуры. Максимум, что маги научились, это наносить единичные руны, практически выжигая их на поверхностях большим количеством магии, тем самым делая крайне неустойчивыми, из-за чего иначе как стихийный аналог мин их и не применить. Мои же четки, или точнее специально зачарованные 24 искусственно выращенных алмаза в форме сфер, покрытых титаном с алмазной же крошкой и впоследствии должным образом зачарованные, решали эту проблему, а именно, они вырезали в указанном месте нужную фигуру очень быстро, от десятка секунд до 1-2 минут, в зависимости от сложности и размера узора, связанные с кодексом. Можно было задать чертеж, просто ткнув пальцем в страницу с нужным рисунком. Потому под любопытными взглядами присутствующих шарики спора закружились в безумном хороводе вокруг меня, прорезая и одновременно проплавляя в отшлифованном десятками тысяч ног за века существования школы, камни пола большого зала, огромную магическую фигуру. Прошу деканов занять свои места. Делаю приглашающий жест в сторону сложного узора, где на концах лучей восьмиконечной звезды расположено по еще одному ритуальному кругу. Флитвик и Спраут спокойно шагают в указанные места. Мастер Чар сосредоточен и одновременно в предвкушении. Ему любопытно поучаствовать в столь сложном ритуале. Он был с нами почти с самого начала. В большой степени я могу назвать его своим учителем, пусть и не проходил у него личного ученичества. Кстати, надо будет спросить, согласится ли он оказать мне такую честь? Декан Пуффендуя спокойно и уверенно. Эта женщина многим на нашем факультете заменила мать, и подводить ее очень неохота. Минерва Макгонагалл недовольна и возмущена. В общем, обычное для нее состояние. Прежде чем дать ей хоть малейшую свободу, были взяты все надлежащие клятвы, пускай и под дулом пистолета. Но рисковать из-за ее вспыльчивого характера всем, что поставлено на кон, я не желаю, и извиняться не буду. Ужас подземелий, он же Северус Снейп, все еще бледен. Кажется, ему сорвали неудачную попытку свалить на тот свет. Мак нервно косится на наше семейство. Только вот нет-нет, да в глазах мелькнет знакомый блеск ученого. Добровольно отданные части тела или кровь магических существ очень ценимы зельеварами. Так что чем его подкупить, я уже знаю. Думаю, он не откажется от шерсти и крови кицуны. Добровольно отданы, пускай и под клятву о непричинении вреда. Заняв указанные места, деканы факультетов образовали равносторонний крест со мной в центре. В еще 4 рунных круга помещаются самые огромные из выращенных за это время кристаллов-накопителей. Глубоко вдохнув, будто готовясь нырнуть не просто в воду, а в жидкий азот, я, больше не затягивая, воткнул все свои 4 хвоста в небольшие круги вокруг себя. Вспыхнули кристаллы-накопители, мощным потоком отдавая всю ману и постепенно истаивая, пока полностью не пропали. Мощный поток энергии устремляется в меня, и мне приходится прикладывать огромные силы, чтобы просто его удержать. Кажется, что вот-вот я не выдержу, а потом приходит осознание, и я улыбаюсь. Похожее чувство было при создании краеугольного камня. Акт творения. Сейчас не нужен контроль, не нужен огромный резерв и родовые дары. Сейчас важна лишь воля и желание. И я желаю. Энергия закручивается вокруг меня одним огромным пушистым огненным хвостом, в который я так привычно заворачиваюсь. Со стороны это выглядит, будто вокруг меня сформировалась переливающаяся всеми цветами радуги сфера, что поглотила мое тело, а потом начала ужиматься. Наконец приходит отклик через связь деканов с Хогвартсом, и я, используя их как фокус, погружаюсь в хитросплетение всех чар этого монументального артефакта. Для наблюдателей сфера вдруг бесследно ныряет в центр магической фигуры. Над ней лишь сиротливо висит кодекс рода. Я же тем временем стремлюсь к ядру Хогвартса. Замираю у его края и касаюсь мысленным посылом, передавая все, что собираюсь сделать. У Хогвартса действительно есть своя воля, но она очень слаба. Последние директора целенаправленно ее уничтожали и вытравливали. Последним директором, что пытался пробудить Хогвартс, был Найджелус Блэк, и лишь благодаря ему задуманное мною все еще возможно. Хогвартс недолго просматривает мой посыл, а после и мою память. Я не сопротивляюсь. Пускай. Наконец приходит обреченное согласие. Он знает, что другого пути для него, как для чего-то большего, чем просто зачарованное здание, больше нет. И его ядро полностью раскрывается передо мной, давая полный доступ без каких-либо ограничений. Пожелаю я сейчас, и Хогвартс станет моим мэнером, моим сосредоточием силы. Но это меня не интересует. Вместо этого я первым делом касаюсь узла, отвечающего за выручай комнату. Да, как я и предполагал, здесь есть подобие логов. И сейчас выбранные мною пункты бесследно исчезают и тут, и во всех возможных бэкапах. Лорд Том Ил никогда, ни при каких обстоятельствах не найдет и намека на фальсификацию. И созданная обманом и иллюзиями жизнь станет для него истиной. Можно ли назвать благом незнание, я не могу сказать. Но для него это будет жизнь, а не подобие. И эту тайну я заберу с собой на перерождение. Следующим пунктом я укрепляю связи деканов с самой школой. Теперь никакого самоуправства и излишней дури. Всем по заслугам, всем по чести, всем по духу и совести. А теперь самое главное. Я начинаю формировать новый канал, одновременно сминая и полностью стирая личность старого Хогвартса. Напоследок прилетает чувство легкого сожаления и облегчения одновременно. Открываю глаза уже в реальном мире. Один из хвостов держит видимый даже невооруженным глазом толстый жгут новосозданного канала. Молча протягиваю руку в сторону Голокрона, что парит на небольшой платформе, и просто выдергиваю сущность лорда Тома из него. Мерное свечение на гранях его вместилища тухнет. Сама же сущность теперь парит над моей ладонью. Соединяю каналы и шар ужавшейся сущности воедино и наблюдаю, как они сливаются, а после жгут втягивает обратно в пол. Вспыхнувшие ярче обычного свечи резко гаснут, как и любое освещение во всем замке. На миг замирают все жители картин. Неверяще вскрикивают домовики, для которых магия — это все. Перестают двигаться шокированные потерей связи со школой призраки. Парящие лестницы, лишившись подпитки, начинают падать. Миг, и по школе будто проносится мощный вдох существа, что давно не дышало. Дудух. Все здание вздрагивает от заработавшего на пределе мощности источника под школой. Замирают в считанных сантиметрах от дна колодца лестницы, а после медленно взмывают назад, занимая положенные им места. Недоуменно крутят головами домовики, придавленные четкой волей Хогвартса, после чего начинают один за другим исчезать с кухни, следуя его однозначным приказам. Пожимают плечами призраки. Им важно лишь то, что вернулась подпитка. Дела живых же малоинтересны. Многие из картин, несмотря на старость, будто обновляются и реставрируются. Другие, наоборот, выцветают и гниют. Никто не любит доносчиков и вредителей. Вновь вспыхивают факелы, свечи, камины, даря свет и тепло живым обитателям школы. Тактически обучающий мейнфрейм, Том, приветствует вас, несколько механическим голосом говорит соткавшаяся из тысячи искорок женская изящная фигурка с платиновыми волосами, тонкими чертами лица и в старинном изумрудном платье. Том, что за ересь, у меня дернулся глаз. По мнению психологов, именно женский образ больше всего располагает к себе при общении с органиками, все с тем же механическими нотками отвечает воплощенная воля Хогвартса. Смешно, ха, ха, говорю раздельно. Рука сама тянется приложиться к лицу. Я создал чудовище. Возможно и так, теперь голос звучит нормально. Но мало какой отец может подарить своему ребенку такие возможности. Потому спасибо, девушка кланяется. Разгибается же уже знакомый нам образ лорда Тома, молодой юноша в хорошо сидящем на нем старинном черном камзоле. Ну пожалуйста, чешу в затылке. Больше-то и сказать нечего. Тяжело вздыхаю. Ладно, тебе что-нибудь надо? Помощь чем-либо? Ну, на миг Том задумался. Не мешало бы усилить оборонные возможности школы. ХМ, чарами анимирования сегментарных големов поделишься? Да пожалуйста. Всплескиваю руками и притягиваю к себе все так же парящий рядом кодекс. Двумя пальцами, стягиваю со страницы, будто светящуюся паутину, копию матрицы плетения тех самых чар и передаю их в протянутую руку Тома. Спасибо, улыбается он. Ага, вот на еще. Тем временем стягиваю со страниц кодекса следующую матрицу. Переваривает полученный призрак силы. Нафига? Будет любопытно посмотреть, если у тебя выйдет осуществить подобное. Ехидно улыбаюсь. Да, ну я попробую. Улыбка у него предвкушающая. Ладно, повеселились и хватит. Времени у нас не шибко много. Да, ты прав, Гарри. Позвал он своего ученика. Я разбудил Василиска. Он встретит тебя возле туалета на втором этаже. Поспеши, у тебя на все минут 15. И помни о ловушке, о которой Рон когда-то упоминал. Успею, с мрачным предвкушением скалится парень. Что с учениками? Задает важный вопрос Помонаспраут. Перемещены домовиками в гостиные. Сами помещения запечатаны. Декан Барсуков довольно кивает. Том, надо быстро доставить сюда управляющие капсулы. Дашь канал? Держи. С этим словом приходит осознание, как именно протащить сквозь защитные щиты нужные мне вещи. Пара взмахов и команд, отданных через кодекс Мэнору, и на пол большого зала, уже зарастившего линии от проведенного ритуала, плавно приземляются системы удаленного управления големами. Все-таки лезть в прямой бой – это не наш метод. Профессор Снейп, не желаете ли поучаствовать в новом для вас способе ведения боя? Не могу сдержать ехидство в голосе. Ридлис, усталости в его голосе хватит на десяток смертельно уставших галерных гребцов. После чего он неожиданно ухмыляется. А давайте, Северус. Профессор МакГонагалл возмущена и негодует. Ничего нового. Возвращается Поттер, левитируя за собой статую. Очень необычную статую. На лице мрачное удовлетворение. Народ быстро размещается в капсулах. Пара минут уходит на объяснение системы управления Снейпу и Спраут. МакГонагалл под присмотром Тома сидит за столом Гриффиндора и пьет валерьянку с кофе. Она все еще возмущена. Итак, прежде чем мы начнем, у меня вопрос. Держа в руках очки, заменяющие виртуальный шлем, говорю окружающим. Те молча смотрят на меня. Кто-нибудь может посчитать мои хвосты? А то я, кажется, перенапрягся и теперь у меня галлюцинации. Потому как еще полчаса назад их было 4, а сейчас почему-то 5. В ответ тишина, медленно сменяющаяся смешками, а после и хохотом. Глава 100. Со смертью Волдеморта, которого, помимо своей воли, сыграл Питер Петтигрю, что все это время томился в камере в моем мэноре, а после напоенной оборотка с чешуей Нагайны, бой окончательно перешел в раздел бойни. Особенно когда из замка вышли, чеканя шаг, не только каменные големы, ранее изображающие барельефы в стенах, но и стальные рыцарские доспехи, которые были намного проворней, а потому и опаснее своих товарищей. В порыве человеколюбия и всепрощения я после того, как убедился, что школе больше нападающие ничем не угрожают, направил Мэнор в сторону логова акромантулов. Ценные ингредиенты ценными ингредиентами, но терпеть подобное вблизи от школы, где рано или поздно будут учиться мои дети, я не собираюсь. Прибежавшие к шапочному разбору кентавры, что-то там заикнувшиеся сначала о своем праве на запретный лес, а потом, на свою голову, про Марс и прочие парады планет были посланы матом сначала мною через громкоговорители Мэннера, а после и лично Поттером, у которого с недавних пор любовь к пророкам просто зашкаливала. Василиск за его спиной с опущенными ложными веками, а потому не убивающий, пока, взглядом, добавлял его словам веса. Также в этом месиве погиб и неприятно известный магической Британии Фенрир Сивый. Правда, это для общественности он погиб в тот день, а на самом деле двумя неделями позже он добровольно отдал своего зверя Дафне Ридлис, тем самым помогая ей переродиться из анимага волчицы в истинного оборотня, который уже инициировал его самого в такого же истинного, пускай и уступающего несколько в силе. А проведенные во время пребывания Сивого простым человеком пластические операции по порекомендованному Люциусом адресу изменили его внешность до неузнаваемости. Вообще Люциус молодец, за тот месяц, что прошел после бойни под Хогвартсом, он смог организовать немногих не попавших под зелье забвения чинуш из министерства в нечто удобоваримое. Он же инициировал пересмотр дел пожирателей смерти из тех, что остались в Азкабане при его разрушении. Я, как и Гарри, был не особо доволен этим, но признавал, что как сюзерен, лорд Гонт просто обязан о них позаботиться. Но все же настоял на их принудительном лечении до полного прояснения сознания, ибо фанатиков нам тут не надо. Затраты на лечение семейства Лестриндж, что удивительно, взял на себя Фрэнк Лонгботтом, признав вину своего рода. Сильно, ничего не скажешь. А судя по отсутствующему взгляду у Невилла, а также паре седых прядей у него в волосах, парню рассказали, без каких-либо купюр, полную версию взаимоотношений этих двух семейств. Род Маклагинов неожиданно пресекся. В семье детей не было, а женщины, после смерти всей мужской части, были вынуждены вернуться в свои старые роды. Что тут скажешь, я умею выжидать, и насильников не прощаю в принципе. Профессор МакГонагалл была недовольна, фыркала, но с поста не уходила, да ее никто бы и не отпустил, разве что на тот свет. Даже та мелочь, что она узнала, могла бы многое изменить, а это нам не подходило. Лорд Том же очень пристально за ней присматривал, не забывая ей давить на мозги, то и дело вгоняя в ту самую симуляцию, в которой некогда оказался Поттер, и через которую прошла чета Лонгботтомов. Порой очень полезно, хоть и неприятно, посмотреть на свои поступки со стороны. Потому профессор была недовольна, но фыркать в нашу сторону перестала, а перед Гермионой и Гарри даже извинилась за дела былые. Снейп, он, кажись, сошел с ума, и этим наслаждается. По крайней мере на следующий учебный год он больше напоминал Франта. Все тот же черный цвет во всем, но при этом крой одежды разительно изменился. Волосы помыл, а заодно пристрастился к серфингу. И причиной таких разительных перемен была Джинни. Очень уж сложно противостоять что-то вбившее себе в голову кицуны. Проще расслабиться и получать удовольствие. Правда, я еще не определился, как именно относиться к ее намерениям. С одной стороны, сильный маг-полукровка и гений в одном флаконе, а с другой, человек с нелегкой судьбой и потрепанной психикой. Про возраст ничего не говорю, тут уж ему скорее надо искать способы продления жизни. Ведь кицуны даже с двумя хвостами живут лет 400-500, а малявка точно долго двуххвостой оставаться не намерена. На третий месяц после занятия кресла министра седалищем сиятельного лорда Малфоя открылась клиника имени меня любимого. Клиника была при Хогвартсе, так как обывателям была слита информация о том, что уникальный артефакт, который был создан для лечения потери памяти и последствия Круциатуса, был слит с Хогвартсом для защиты его и детей от последнего темного лорда уходящего тысячелетия. Было огромное желание чуть ли не полностью втихаря переписать личности пациентов, делая из них хоть что-то приличествующее настоящим магам. Но подумав, я плюнул на это. Во-первых, слишком аморально даже для меня. Во-вторых, слишком много возможностей для прокола. В-третьих, пользы от такого все равно мало. Одно слово, обыватели по жизни. Потому поиметь с них профит было решено другим способом. Что же до очистки этого болота, именуемого магической Британией, для долгоживущих существ, к которым постепенно причислялись так или иначе все мои близкие, вскоре и сотня лет не будет слишком большим сроком. А уж мы постараемся не дать заплесневеть и закостенеть окружающим. Впрочем, о своем семействе я не переживал. Кицуны — это не существо с шилом в седалищном нерве, а скорее шило с телом на нем. Психология моего вида просто не предусматривала старости разума и эмоций. Всегда на пике, всегда в центре внимания, а подобие ауры, как и у любого магического существа, что намного ближе к воплощенному хаосу, нежели простые люди или хотя бы маги, не даст сидеть на том же седалищном нерве и окружающим. В конце августа я женился на Сьюзен уже Редлис. Как она и пророчила, моей фем-версии платье очень шло. Вслед за ней были проведены еще 4 свадьбы с остальными моими женщинами. Радует хоть то, что на повторении свадьбы Сьюзен настояла лишь нимфа. Впрочем, я бы забеспокоился, если бы она чего-то такого не предложила. Еще полгода спустя женился Поттер. Повеселились с их обликов, Гарри в своем облике полудракона внушал уважение, и тем более фривольно выглядела рядом с ним Луна с кроличьими ушками и в слегка переделанном варианте наряда девочки-кролика из Плейбоя. Пересмотр и снятие всех обвинений со считавшегося погибшим Сириуса Блэка прошел как-то буднично. Еще полгода спустя, когда были вылечены последние из пострадавших от тогдашнего теракта маги, к нам пришел чем-то одновременно задумчивый и довольный Люциус. Бухнул на стол толстую такую папку с бумагами и молча ушел к жене и детям. Пришлось самим изучать принесенное без каких-либо пояснений со стороны уже ознакомленной личности. В какой момент я начал нервно хихикать, не уверен. Но вскоре ко мне присоединился и Гарри. Последним сдался бывший неназываемый, а сейчас лорд Гонт, регент Слизерин. Энда, не думал, что это будет так. Искренне захохотал темный маг. Как ты тогда сказал, Гарри, неожиданный поворот событий, это уж точно, устало вздыхаю, массируя глаза. Предлагаю напиться, пока есть такая возможность, потому что впоследствии у нас не будет и минуты продохнуть. Поддерживаю, за, Юмиюки, неси сюда весь алкоголь, что у нас есть, а заодно и закуски. Неделю спустя наши слегка бледные рожи принимали вассальные клятвы у толпы магов. Как оказалось, в Министерстве магии работало достаточно много как глав родов, так и их наследников. А так как ни я, ни кто-либо из нашей тройки не давал клятвы целителя, то выходило, что у всех них образовался перед нами долг. К этому стоило добавить внутренний круг, который как-то незаметно оказался вассалами лорда Гонта, дальнего родича Волдеморта, принявшего у них в свое время вассалитет, так и Поттера, который тоже мог похвастаться приличным списком вассалов. Последние, кстати, были бледнее мела, так как никто из них за все эти годы даже не почесался узнать, что там с их сюзереном. В общем, выходило, что всем будет проще, если мы примем вассалитет у всех должников, а вместе с этим как-то незаметно Люциус передал бразды правления реформированным министерством в наши загребущие ручки. Конечно, не обошлось и без накладок и неприятностей. Были идиоты как из должников, которые попытались было увильнуть от клятвы, а то и попытаться убрать столь неудобные фигуры. Печать предателей крови и пара последовавших после штурмов поместьй, когда доработанная Валькирия при поддержке тяжелых варфреймов и десантных ботов, а то и танков, заровняли строение с землей, быстро окоротили самых активных. Кстати, до всех была донесена сказочка о том, что Дамблдор сбежал из Хогвартса во время нападения, из-за чего, скорее всего, лишился магии и погиб еще во время трансгрессии. Видеть его мучеником мы не желали в принципе. В общем, наша триада, или как его огласили для обывателей, тройственный союз, ибо триада слишком созвучна с китайской мафией, пытался разгрести всю ту бюрократию, что накопили предшественники за столетия, и потихоньку зверели, заодно отменяя кучу законов по поводу контроля над магическими существами, пришедшего качать права одного лордика из достаточно захудалого рода, что промышлял пусканием оборотней на ингредиенты. Я, не выдержав той спеси, что прямо-таки изливалась из него, порвал прямо в главном холле министерства на глазах у толпы чинуш, порвал хвостами, наконец скинув иллюзии и ласково улыбнувшись окружающим. Чистокровные вежливо поклонились, из-под лобья рассматривая во все глаза ожившую сказку. Полукровки последовали их примеру, подсознательно что-то понимая. Маглорожденным, которые было заикнулись о человеколюбии, донесли до них всю глубину их же идиотизма и пользы магического существа в предках. Для особо настырных, с занесением в тело, недавно встретил Билла, бывшего Уизли, двинул в табло от всей души, узнал, почему он не рассказал братьям о клейме, покивал на контракт с гоблинами и его условия, двинул в табло еще раз, пригласил заходить в гости, через неделю полюбовался на нервную флёр, жмущуюся к своему мужу в моем мэнере. Канон порою такой канон. Постепенно дела в магической Британии устаканивались. Как можно догадаться, большую часть управления на себя взял лорд Марвалагонт. По окончании учебы мы с Поттером присоединились к нему в этом нелегком деле, хотя и до этого часто бывали в министерстве. Вообще сложилась странная ситуация, до окончания Хогвартса на момент получения вассалитета от большей части родов нам оставалось 1,5 года учебы, но при этом никто ни разу даже не подумал заикнуться о нашей некомпетентности. Поттер взял на себя военную часть, то есть Аврорат и все прилегающие к нему отделы. Подчиненные взвыли, причем половина в прямом смысле. Всякие охотники на магическую живность и телохранители в большинстве своем теперь были оборотни. Некоторые маги даже сами шли под укус перерожденных оборотней. Но Гарри это не интересовало. Он муштровал боевиков, устраивая им многочасовые спарринги. С его-то набирающей силу драконьей кровью это было не особо сложно. Несколько неожиданно было то, что также он взял на себя контроль за магически одаренными детьми-сиротами. И поверьте, когда во главе организации по опеке над детьми стоит существо, что при манкировании своими обязанностями в прямом смысле оторвет тебе конечность, и хорошо, если это будет не голова, то работать начинаешь на совесть. Посмотрев на его размах и действия, я напряг своих девочек с организацией под отдела с похожими функциями, только больше акцентирующими свое внимание на скрибах, параллельно связавшись с верховными волхвами Киевской Руси и попросив поделиться методиками обучения таких детей. Как ни странно, не отказали. Сам же я занялся тем, что волновало меня уже давно. Потому я на долгое время засел в отделе тайн. Сначала изучал отчеты, сводки и прогнозы, сделанные за последние годы. Ознакомился с тем, какие проекты они вели. Покивал своим мыслям и объявил общий сбор. Когда все невыразимцы собрались в одном зале, приказал снять капюшоны и отменить все чары сокрытия, вновь покивал своим мыслям, и активировал негатор магии, предоставленный все теми же волхвами. Зал сборов покинуло в лучшем случае четверть магов, покинуло утопая по щиколотку в крови и потрохах своих неудачливых сослуживцев. Как оказалось, отдел тайн знал многое, очень многое. По факту, что Дамблдор, что Ридл были под их плотным колпаком, отслеживался каждый их шаг, и ничего не предпринималось. Невыразимцев интересовал конечный результат этого социального эксперимента. Также в их списках на интересные образцы фигурировал как я, так и мои возможные потомки. Они планировали заполучить парочку кицуны для изучения, а еще пару оставить на расплод. В общем, в большинстве своем невыразимцы оказались теми самыми безумными учеными, которых интересует лишь их обожаемая наука, но никак не жертвы, которые должны быть принесены на ее благо, и тех, кто бы их окоротил. До недавнего времени не было, теперь не стало их самих. Уцелевшие работники отдела же были нагружены кое-какими данными, которые напрочь выбили из них возможную дурь и заставили заметаться, что тех тараканов при включенном свете на кухне. Эпилог. Взгляд со стороны. «Простите, вам назначено?» – раздался несколько манерный голосок новой секретарши, который в очередной раз резанул по ушам лорда Гонта. «Девочка, ты знаешь, кто я?» Промурлыкал знакомый голос с очень нехорошими интонациями. «Мне без разницы, кто вы. Без назначения я вас не пропущу. Ясно. Пхента Шиабари». Быстрая скороговорка заклинания и возмущенный вопль секретарши, вскоре сменившийся вскриком, а после и вовсе странными постанываниями, резко открылась дверь в приемную, как от хорошего пинка. Впрочем, Марвала не сомневался, что сия личность именно так и открыла оную. «Слушай, какого всезнающего корнеплода ты набираешь этих секретуток? Каждый раз одно и то же. Я бы понимал, если бы там было на что посмотреть. Но они же куклы. Причем тупые. Кто бы говорил, сам женился на 5 блондинках, не удержался от фырка бывший темный лорд, который при взгляде на очередную стопку документов подумывал хотя бы на время вернуться к прошлому амплуа и пошвыряться во все маломальски движущиеся цели Круциатусом. Да, гость слегка смутился и почесал в затылке. Что да, то да, после свадеб он как-то неожиданно заметил, что все его женщины, кроме Метаморфини, в той или иной степени обладают повышенной блондинистостью. Последняя это тоже заметила, а потому последние полгода ходит исключительно с белоснежной шевелюрой. Вообще, странно получилось, я по жизни предпочитаю брюнеток. Да, ладно, чего пришел? Ах да, в общем, вот ознакомься, магу сунули небольшую черную папочку с радующей глаз темно-красной каймой, символом высшей секретности. Пока маг вчитывался в сухие строчки доклада, Более молодой гость растекся в гостевом кресле и неспешно начал свой монолог. «Помнишь день, когда стал регентом рода Слизерин? Это тогда, когда тебя еще соткавшаяся из тьмы дамская ручка поманила на приватный разговор», — хмыкнул Мракс, не отрываясь от чтива. «Она самая. В общем, мне тогда не слабо так намекнули, что перерождение надо отрабатывать. В моем случае, не дать загнуться этому миру. Сначала я пытался понять, в каком направлении копать, пока недавно Гермиона не обмолвилась об одном разговоре с нимфой. В общем, я потряс своих безумных ученых и выдал пару направляющих пинков. В арку смерти, решил пошутить Марвела. Двоих, совершенно серьезно выдал красноволосый маг. За дело, не спросил, а констатировал старший по возрасту в триаде. Помассировал глаза. Так, я понял смысл. Где-то даже суть. Теперь коротко и по существу. Если коротко и по существу, то жопа. Эту шутку я уже слышал. Давай теперь детали. Магия уходит из мира. Времени не то чтобы уж так много. Надо искать способы вернуть ее до того момента, пока это вообще возможно. До такой себе точки невозврата. Приблизительная дата хоть есть? Предчувствующий размеры проблем задает вопрос, ответ на который он просто вынужден услышать. Более того, есть точная дата. 1 сентября 2018 года. Конец взгляда со стороны. Заклинание придуманное, что называется от винта. Японский аналог инканцера. Очень специфического инканцера равно R. 1 сентября 2017 года. Эпилог 7 книги по Гарри Поттеру. Конец.